«Это что-то отвратительное», — сказал фараон. «Я его сразу бы убил». Оно не было отвратительным. И подумай, государь, существо это ростом было с обелиск. Рамсес XIII сделал недовольный жест. «Самонту», — сказал он, — «мне кажется, что ты гулял по своим пещерам во сне». «Клянусь тебе, государь, жизнью моих детей, что говорю правду». «Да, если бы это чудовище в оболочке гада, покрытое доспехами с шипами, лежало на земле, то вместе с хвостом оно имело бы 50 шагов в длину. Несмотря на страх и отвращение, я несколько раз возвращался в пещеру и осмотрел его очень внимательно». «Что ж, оно было живое?» «Нет, это был уже труп. Труп давно умершего чудовища, но сохранившегося, как наши мумии. Его сохранила необычайная сухость воздуха, а может быть, неизвестные нам соли земли. Это было мое последнее открытие», — продолжал Самонту. «Больше я не забирался в пещеру, но, думая об этом, говорил себе: Осирис создает крупные твари, львов, слонов, лошадей, а Сет порождает змея, летучую мышь, крокодила. Чудовище, которое я видел, наверное, создание Сета. А так как оно огромно и страшнее всего, что мы знаем под солнцем, значит, бог Сет сильнее, чем бог Осирис. Так я уверовал в Сета и, вернувшись в Египет, поселился в его храме. Когда же я рассказал жрецам о своем открытии, они сообщили мне, что знают еще много таких чудовищ». Самонту перевел дух и продолжал: «Если когда-нибудь ты, государь, пожелаешь посетить наш храм, я покажу тебе в гробницах удивительные и страшные существа: гусей с головой ящерицы и крыльями летучей мыши, ящериц, похожих на лебедей, но величиной больше страусов, крокодилов в три раза длиннее, чем те, что живут в Ниле, лягушку ростом с собаку. Это иногда мумии, иногда скелеты, найденные в пещерах и сохранившиеся в наших гробницах. Народ думает, что мы им поклоняемся, а на самом деле мы только исследуем их строение и оберегаем их от порчи.